Глава 10. Телевидение, кино и другие игры. Когда я начал выступать с концертами, мой творческий диапазон расширился. Телевидение расширило его еще больше. Первым крупным телепроектом стала «Богема», которую PBS транслировала из «Метрополитен Опера» в 1977 году. Я испытал тогда удивительное чувство. Казалось просто невероятным, что я пел в своей любимой опере не для нескольких тысяч зрителей в зале театра, а для многих миллионов по всей стране. Вскоре я принял участие в рождественском концерте, проходившем в соборе Монреаль. Концерт был записан той же телекомпанией, и на протяжении нескольких лет под каждое Рождество его показывали на экране. На телевидении было записано еще несколько моих выступлений. Участвовал я и в ток-шоу. Вскоре друзья стали надо мной подтрунивать, говоря, что я слишком часто, особенно для оперного певца, появляюсь на телеэкране и могу просто надоесть зрителям. Даже Рудольф Бинг из «Метрополитен Опера» высказался неодобрительно. Что-то вроде того, что мое лицо на экране ему уже приелось. На это могу ответить так. Уж если ты согласился записаться на телевидении, то нечего возмущаться, что тебя часто показывают. По телевидению могут показать запись, сделанную и 4 года назад. Зрители ведь не знают этого. У них создается впечатление, что идет прямая трансляция. И они могут пребывать в таком неведении еще долго. Например, тот рождественский концерт из Монреаля показывали в течение нескольких лет, и зрителям, конечно же, лишь по прошествии определенного времени стало ясно, что тот грузный певец, еще с копной волос, моложе меня сегодняшнего. Что касается моих телеконцертов, то мне нравится их записывать. Но при этом я чувствую себя не так уверенно, как при записи оперных спектаклей. Здесь я в своей стихии. Меня неплохо научили петь в опере лучшие мастера своего дела. Да и выступаю я на сцене вот уже 30 с лишним лет. Сниматься в телеконцерте совсем другое дело, и здесь я полагаюсь на помощь профессионалов. Но даже с опытными в этом деле людьми следует быть осторожным, чтобы не выглядеть смешным, когда их заносит. Например, однажды в Буэнос-Айресе один режиссер из Европы снимал телефильм с моим участием. Он прослышал о монахинях, известных в Аргентине своим пением, и повез меня в монастырь, чтобы я спел вместе с ними. Все шло превосходно, но он привез с собой какое-то устройство, чтобы мы с монахинями пели в тумане. Это выглядело странно и искусственно. Потом через эту завесу я протягивал розу одной из монахинь. Пытался ли я похитить ее из монастыря? Не уверен. В городском парке Буэнос-Айреса режиссеру понравился один пруд. Он посадил меня в лодку, где я должен был петь арию из «Лючии де Лемермур». Заработало специальное устройство, опять напустили туману, из дымки появилась лодка, зазвучала ария Эдгара. Насколько мне известно, Эдгара лодки не интересовали. В опере «Лючии» не было никаких лодок. В конце концов пришлось топнуть ногой, но было поздно, дело было сделано. На мой взгляд, самой большой моей ошибкой был голливудский фильм «Да, Джорджо», который мы снимали в 1981 году. Недавно на одной пресс-конференции репортер спросил меня об этом фильме. Верно ли, что некоторые критики отозвались о фильме несколько отрицательно? Я ответил ему: «Вы не точны. Они отозвались о нем очень отрицательно. Фактически они меня просто уничтожили». И я согласен с мнением критиков. Юмор в фильме был топорный, слишком прямолинейный. Джорджо, персонаж, роль которого я исполнил, ходулин. Его хотели сделать похожим на меня, но он вовсе не похож на меня. Мне бы и в голову не пришло в кого-то бросаться с недью никогда. А этому отведена в фильме целая сцена. Характер Джорджо немного напоминает мой, но это только внешне. В главном он совсем другой. Думаю, режиссеру надо было сделать следующее. Либо персонаж должен был быть максимально похож на меня, либо нужно было сыграть совсем другого человека. А получилось, что мой герой вроде бы и похож на меня, но в то же время настолько другой, что, исполняя эту роль, я чувствовал фальшь и ощущал себя обманщиком. Допускаю, что при съемках фильма режиссеры проявили хороший вкус, но сценарий был написан плохо. К тому же во время съемок я был очень-очень грузен. Полагаю, тогда у меня был наибольший вес. Еще одна причина, чтобы фильм не понравился. Но вообще-то мне нравились съемки. Как и все в группе, я должен был вставать очень рано и работать целый день. Петь было не нужно, так как звук записывался отдельно. Для меня все это было похоже на каникулы. Но даже если не все получилось хорошо, я доволен, что участвовал в создании фильма. Буду ли я сниматься еще, не уверен. Хотя все может быть. Мне уже кое-что предлагали. Но одно знаю наверняка, пищей бросаться не стану, даже в фильме. Некоторые телевизионные передачи, в которых я участвовал, представляют собой длинные интервью. Например, наша беседа с Питером Устиновым в моем доме в Пезаро. Были сняты также документальные ленты, такие как «Далекая гармония» о поездке в Китай или фильм «PBS» «Паваротти возвращается в Неаполь». Другие телепередачи представляли из себя нечто среднее. Было особое телевизионное шоу в рубрике «Итальянский тендер». Здесь я был ведущим и немного пел. В передаче много рассказывалось о великих тенорах прошлого. Были показаны редкие кинокадры с такими певцами, как Джилье, Скипа и Каруза. Я люблю участвовать в телефильмах, особенно если в них не нужно петь, так как в противном случае требуется много подготовки. Так было с фильмом «Паваротти возвращается в Неаполь», где были использованы уже готовые фонограммы и где мне нужно было только сняться на фоне неаполитанского пейзажа. В некоторых кадрах я не говорю и не пою, просто камера показывает, как я брожу по городу. На таких съемках мне не нужно беспокоиться, как будет звучать мой голос. Фактически недели две такой работы — хороший отдых для него. Когда в мае 1987 года я приехал в Неаполь на съемки этого фильма, режиссеры PBS Дэвид Хорн и Кирк Браунинг находились здесь уже несколько недель и занимались подготовкой к ним. Сценарий фильма был написан Биллом Райтом. Билл целый год после демобилизации из армии жил в Неаполе и хорошо знал этот город. Втроем они выбирали места для съемок. Мне оставалось только появиться там в соответствующих костюмах и делать то, что мне скажут. Не всегда это получалось так, как хотелось бы. После моего приезда, на следующий день утром, мы поехали на моей машине в одну из намеченных точек. Это было высокое место на мысе Позеллиппо в северной части Неаполя, откуда открывался дивный вид на залив и на город на фоне Везувия. Здесь мы договорились встретиться со съемочной группой. Так как я всегда стараюсь быть пунктуальным, то мы приехали, как условились. Не было никого и ничего. Ни съемочной группы, ни Юпитеров. Мы подождали несколько минут в машине, размышляя, что же нам делать. Потом к машине подбежал Кирк Браунинг. — Скорее, Лучано! — заговорил он вдохновенно. — Мы нашли чудное место для этой сцены. Надо только спуститься по дорожке на несколько сот метров. Я вышел из машины и посмотрел туда, куда показывал Кирк. Мощеная извилистая дорожка сбегала вниз по склону к террасе над морем. Там уже стояли кинооператоры с камерами. Вниз к ним вели также и ступени. В то время меня очень беспокоило колено, и мне было трудно ходить даже по ровному месту, а уж лестницы были для меня просто непреодолимым препятствием. На машине же туда проехать было невозможно. Я сказал об этом Керку. Сожалею, но с моим коленом я не смогу одолеть эти ступени. А можно пойти не по лестнице, а по мощенной дорожке. Я взглянул и понял. Обратно к машине по этой длинной дороге мне не подняться. Если я спущусь, то потом вам придется нести меня назад на носилках и прямо в больницу. Керк расстроился. Но, Лучано, это место просто потрясающее. Такая панорама Неаполя на фоне Везувия. Именно тот вид, который представляется всякому, когда он думает о Неаполе. Все оборудование установлено. Мы готовы снимать. Это займет минут 20. Неужели нельзя найти другое место? Мы искали. Другого такого красивого нет. Нигде поблизости. А нельзя ли снять пейзаж, а потом показать, как я выглядываю из машин? Нет, в кадре должны быть вы. Пока мы с Керком спорили, собралась толпа. Неаполитанцы любят всякие происшествия, а тут еще меня узнали. Один очень любопытный юноша приехал на мопеде. Он сидел на нем совсем близко от нас. Меня вдруг осенило. Я повернулся к юноше и попросил его одолжить свой мопед на часок. Обещал заплатить ему 20 000 лир. Тогда это было около $12. Парень удивился, но согласился. Керк только раскрыл рот, когда я влез на мопед, проверил акселератор и поехал вниз по дорожке. Пусть некоторые думают, что из-за своего веса я не способен на такое. Но я хорошо езжу на велосипедах и мопедах. Нужно родиться в Италии, чтобы чувствовать себя уверенно на мопеде или на мотороллере. Съезжая под гору, я не спешил и был осторожен на поворотах. Все это не стоило мне большого труда. Наверное, кто-то уже успел сбежать вниз и предупредить операторов, что я отказался спуститься. Подъезжая, я видел, какой у них был расстроенный вид и как они обрадовались при моем приближении. Нет, они не просто обрадовались, они изумились. Можно было подумать, что я приехал чуть ли не на слоне. Последние метры дорожки у террасы были прямыми, и вся группа быстро выстроилась по обе стороны и приветствовала мое появление аплодисментами. Оператору удалось снять мой приезд на террасу. Потом мы включили его в фильм. Керк прибежал следом, обнимал меня, целовал. Я тоже радовался, что не подвел его, ведь из-за моей ноги у постановщиков фильма появилось столько проблем. По-моему, я справился с ними наилучшим образом. Раз машина не могла здесь проехать, а сам я не мог спуститься, просто пришлось придумать другой вид передвижения. Это оказалось несложно. Меня удивляло только, как это юноша решился одолжить мне свой мопед. Наверное, он был уверен не только во мне, но и в своем мопеде, который сможет выдержать такого грузного человека. Из-за занятости у меня было не больше 5 дней для съемок. Несмотря на такую спешку, мы наслаждались работой. Погода стояла чудная, каждый день мы снимали в разных местах Неаполя. Все они были прекрасны. Южная Италия весной, когда цветут лимонные деревья, а море опять синеет, одно из прекраснейших мест на земле. Нашим шофером был Джузеппе, неаполитанец лет 60. Работал он не от компании, а сам по себе. На его белом «Мерседесе» мы разъезжали по всему Неаполю. Джузеппе был забавным человеком, веселым, разговорчивым, но немного странным. Втроем мы ездили с ним каждый день. Мой секретарь Джованна, а также Джуди Ковач, венгерка, выросшая в Вене. Она поступила ко мне на работу недавно, чтобы заниматься вопросами моего питания и лечения колена. Очень скоро мы были без ума от Джузеппе. Он много рассказывал о Неаполе, о непростой жизни в этом городе. Нам очень важно было знать это, потому что в окно автомобиля мы видели. Все на улице Вивача и Аллегро оживлены и веселы, как и подобает неаполитанцам. Билл вспоминал, что когда он жил здесь, и было холодно, шел дождь, то люди казались ему угрюмыми и несчастными. Но стоило выглянуть солнцу, как неаполитанцы загорались, как гирлянда рождественских огней. Мы были в Неаполе в мае, и эти огни всюду горели. Когда мы ехали по Неаполю на съемки, то меня так захватывала красота города и чудесная солнечная погода, что я начинал напевать какую-нибудь неаполитанскую песню из тех, что должны были звучать в фильме. Джузеппе при этом всегда кивал головой, показывая, что знает эту песню, но никогда не высказывал одобрения. Более того, у него при этом было такое снисходительное выражение на лице. Наконец я не выдержал и спросил, отчего он меня никогда не похвалит. Разве ему не нравится мой бесплатный концерт? Он ответил: «Маэстро, вы великий певец, но наших неаполитанских песен петь не умеете». Я знал, что он говорит искренне, и хотел услышать его критические замечания. Наконец наступила очередь Джузеппе петь для меня неаполитанские песни, и так, как он считал их, следует петь. Голоса у него не было, но пел он потрясающе. Разумеется, он знал в песнях каждое слово и указывал мне те места, где я неправильно произносил слова на неаполитанском диалекте. Хотел бы я, чтобы только неверное произношение было моим единственным недостатком в глазах Джузеппе. Он столько чувства вкладывал в каждую фразу, так точно знал, какую именно ноту надо выделить, какую подержать подольше. Его пение стало для меня откровением. Неаполитанские песни пели все великие итальянские певцы — Джилли, Скипа, Карузо. Но моя любимая запись — это пластинка Джузеппе Ди Стефано. Уверен, что самые хорошие исполнители этих песен — неаполитанцы, поющие в кафе и ресторанах. У многих, как у нашего водителя Джузеппе, нет голоса. Но он лишний раз укрепил меня в моем мнении. Хотя у таких певцов нет хороших голосов, в их исполнении много чувства. Существует целое направление, своего рода школа исполнения неаполитанских песен такими певцами. Они очень гордятся ею. Когда слушаешь их, создается впечатление, что хороший голос мешает настоящему исполнению. Он отвлекает от смысла песни и от выражения чувства. Подозреваю, что у многих из этих певцов в молодости были хорошие голоса, но теперь осталась только проникновенность исполнения. Их пение просто замечательно, и звучит оно каждый вечер в ресторанчиках на набережной Неаполя, особенно у Санта-Лючии, как раз перед отелем, где я остановился. И в трактире романтичной рыбацкой деревушки Марикьяру. Когда эти певцы умрут, с ними умрет и замечательная манера пения. Заменить их будет некому, и это меня очень печалит. Само собой разумеется, что одна из неаполитанских сцен фильма снималась в Марикьяру. У Керка была идея снять меня на террасе дома над морем, откуда я окликал рыбаков, выходивших в лодке на ловлю. Утром он нашел рыбаков, договорился, и теперь они ждали в лодке у берега, когда я появлюсь на террасе. Увидев их, я махнул им рукой, они замахали в ответ. Керк объяснил мне эту сцену и сказал, что именно я должен прокричать. Мне было нужно взглянуть вниз на уходящих в море рыбаков и крикнуть: «Эй, парни! Хочу порыбачить с вами!» Но сказать это я должен был не по-английски или итальянски, а на неаполитанском диалекте. Мне сказали, как надо это произносить. Я повторил фразу несколько раз, пока не запомнил. Заработали камеры. Я махнул рыбакам рукой и прокричал свою реплику. Они должны были улыбнуться в ответ, позвать меня жестом и крикнуть «Конечно, давай!». Но вместо этого рыбаки в лодке ничего не ответили, у них был ошеломленный вид. Вдруг они захохотали и смеялись все громче. Керк остановил съемку. Несколько человек из съемочной группы были в другой лодке за кадром. Они подгребли к рыбакам спросить, в чем дело. Оказалось, что я перестарался. На своем неаполитанском наречии я крикнул: «Эй, парни, я хочу на вас пописать». Да, неаполитанцы любят пошутить, но всему же есть предел. Некоторые сцены снимались в самом сердце Неаполя. Когда мне предстояло пройтись по рынку у центрального вокзала, я чуть не свихнулся, глядя на изумительно красивую свежую рыбу, на всевозможные дары моря, разложенные на прилавках. А мужчины и женщины, их продававшие, были просто великолепны. Все они узнали меня и дружески приветствовали, но не устроили шума, как это обычно бывает. Они были заняты делом, продавали рыбу и не собирались терять голову из-за оперного певца. Биллу и Керку захотелось снять, как я иду по улице Спакко-Наполи. Эта знаменитая улица больше похожа на аллею, разрезающую надвое сердце города. На ней расположено много магазинов и разных киосков. После войны здесь был центр черного рынка, и полиция не отваживалась сюда заходить. Даже и теперь эта улица считается не вполне безопасной, поэтому Керк и другие члены нашей группы были настороже, когда мы бродили там с нашими дорогими видеокамерами. Нам передали, что можно не беспокоиться. У группы была договоренность с муниципалитетом о натурных съемках в городе. Но нас везде сопровождал какой-то человек. Очевидно, он представлял другие местные власти. Как нам сказали, это благодаря ему у нас не будет никаких проблем на Спакко-Наполи или еще где-либо в городе. Неаполь всегда Неаполь. Последний наш съемочный день мы провели в Соренто, необыкновенно красивом городке на высоких утесах в южной части Неаполитанского залива. Мы хотели заснять природу для двух песен, которые я часто исполняю в концертах. «Вернись в Соренто» — это одна из наиболее известных неаполитанских песен, и «О мое солнце» — возможно, самая известная из них. Неделя съемок проходила успешно. Я сел на новую диету, и уже были видны результаты. Чувствовал я себя прекрасно, если бы не колено. Из-за него и было решено, что я не поеду вместе со всеми в Соренто на машине. Добираться туда надо было больше часа. Дорога с крутыми поворотами вьется среди скал, ехать быстро нельзя, а когда навстречу попадается грузовик, то вообще приходится останавливаться, чтобы пропустить его. Когда я долго сижу в машине, нога потом совсем не разгибается, и мне становится еще хуже. Дэвид Хорн договорился доставить меня в Соренто на катере. Это займет в два раза меньше времени. Через час после отъезда группы Дэвид, Джуди, Джованна и я пришли к причалу в Санта-Лючии. Катера не было. Дэвид расстроился и начал выяснять, что случилось. Но каждый на пристани рассказывал что-то свое. Катер сломался. У владельца катера случилось дома несчастье, нет топлива. Порой Неаполь становится вдруг очень непонятным городом. Дэвид попытался нанять другой катер, но никто не хотел идти в Соренто. Об автомобиле не могло быть и речи. Тогда мы вообще опоздаем или можем угодить в дорожную пробку. На него было жалко смотреть. Он заплатил операторам и статистам. Они ждут нас в Соренто. Но сейчас он не мог ничего сделать. Для съемок у нас оставалось всего несколько часов, потому что на следующий день у меня был концерт в Неаполе, а через день утром я вылетал в Лондон, и изменить ничего было нельзя. Солнце клонилось к горизонту, мы сидели на пристани в Санта-Лючии, а катера все не было. Дэвид велел нам устроиться в тени, а сам пошел узнавать, что можно сделать. Прошел целый час, и вдруг огромный катер, двухпалубный, 50 метров в длину, входит в гавань и направляется к нам. Это был один из прогулочных катеров, которые нанимают новобрачные на один вечер, чтобы пообедать и потанцевать. С причала Дэвид, подзывая нас, махал руками и кричал: «Прогулочный катер до Соренто! Объявляется посадка!» Мы поднялись на борт и увидели бар, ресторан и небольшой танцевальный зал. На катере легко могли разместиться человек 100. Нас же было четверо — Дэвид, Джуди, Джованна и я. Наконец-то мы отплыли в Сорент. По сотовому телефону Дэвид сообщил, что мы в пути. Катер шел медленно, и Дэвид без конца упрашивал капитана прибавить ходу. Но катер был для влюбленных, а не для тех, кто спешит.